Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Миша, о чем сегодня будем разговаривать? Ну, есть у нас такое слово «халява». Многие любят халяву, на халяву. Вот, и играют в разные там лотереи в надежде выиграть большой куш. Или берут кредиты на какие-то покупки такие прям роскошные. Вот давай поразбираемся. Мне видится, что здесь есть подводные камни, которые могут привести к очень печальным последствиям для тех людей, кто необдуманно, неосознанно этим делом занимается. Вот об этом мы поговорим. Хорошо, раз ты родоначальник этой темы, так тебе и первое слово. Поясни, что ты имеешь в виду под этим словом «халява» и что происходит, когда эта халява попадает в руки неопытных в жизни людей. Начну, наверное, с того, что я стараюсь последнее время, когда что-то происходит, какое-то событие в жизни, то его не просто так, как бы, ну, прошло и галочку поставил, а попробовать разобраться, а вот почему оно пришло, почему оно мне так вот, внутренний какой-то отклик был на него такой настороженный, негативный, в чем суть вот этого. И получилось так, что я пошел на почту, надо было отправить там посылочку, и передо мной стояли два человека разного возраста, разного пола, и один, и вторая покупали билеты лотерейные, причем на так, тысячами, в общем, сумма это измерялась несколькими тысячами. Вот этот мужчина покупал, девушка, там я точно не знаю сумму, но она точно покупала тоже лотерейные билеты. И потом я, когда пришел, несколько дней прошло, и я думаю, интересно, а что же в этом есть? Почему такой негатив? И дальше, когда я начал смотреть информацию, выяснилась штука, что люди, которые выигрывали большие, прям, ну, по нашим меркам, наверное, очень большие суммы в лотерее, у статистики по нашей стране как таковой я сильно не нашел, но вот в статистике по западным странам они есть, выкладываются. Так вот, люди, которые выигрывали очень большие суммы в лотерею, насколько потом у них была несчастная жизнь. И если это был один человек или там двое человек, то, как бы, можно сказать, это случайность. Но такое происходит с многими. То, что люди называют счастливчиками. И поразмышляв по этому поводу, и поразмышляв помимо того, что вот в лотерею выиграть, как бы, ну, реально, как бы, называется, на халяву, купил там на 100 рублей, а там тебе, допустим, миллионы, да, потом пришли. И либо же, когда человеку, у него на что-то не хватает средств, а он идет, и как это называется-то, на поездку там в жаркие страны, на машину, на квартиру, иди в банк, тебе дадут кредит. Причем есть даже анекдот смешной, когда говорилось, если в советское время видела девушку мужчину на машине, то она понимала, что мужчина состоятельный, на новой машине такой, там понимала, что мужчина состоятельный. А если сейчас она видит мужчину на новой машине, то она понимает, что у него на нем висит кредит на несколько лет, то есть и там состоятельностью вообще не пахнет. Ну а дальше я вот сейчас как бы присказку начинаю рассказывать-то вам все. А глубина этого процесса была бы мне непонятна, если бы я не присутствовал и не слышал семинары где ты разбираешь, как, собственно, происходит формирование судьбы человека еще до того, как сейчас я, кстати, буду то, что говорить, может, некоторые посчитают это бредом, ну, скажем так, пока мы поразмышляем, а потом, если это каким-то образом будет в вашей жизни подтверждаться, вы можете сказать, что в этом есть смысл. Так вот, до воплощения сюда в свое физическое тело Мы – это наша часть, которая не умирает после того, как физическое тело у нас уже заканчивает свою жизнь. Так вот, это высшая наша часть, когда она приходит на новое воплощение или конкретно перед нашим этим воплощением, она заранее берет на себя определенные обязательства, определенные уроки, определенную последовательность выполнения этих уроков и определенный, так сказать, ресурс, который поможет ей эти уроки пройти. И во Вселенной, в мироздании все, как это назвать-то, разумно, необходимо и достаточно. И тебе выписывается столько, чтобы как это и хватило, и даже, ну, как говорится, может чуть-чуть там чуть больше, потому что мы в последнее время так жизнь живем, что часто не сразу находим вектор, куда нам точно надо двигаться. Но не дается такой потенциал, который у тебя будет огромный, а ты не знаешь, как с ним пользоваться. И мне важно, чтобы ты, Алексей, или вопросами там друг с другом, когда мы будем обсуждать, или же непосредственно свое видение высказал о том, что бывает конкретно с улучшением или ухудшением судьбы человека, когда к нему сваливается вот этот, то, что называется там денежный потенциал, значительно больше, чем ему необходим в этот момент. Да. Если исходить из того, что есть в этом мире, то свалиться больше, чем ему нужно, скорее всего, не получится. А если уж сваливается по каким-то причинам, то надо задать вопрос, а что ты с этим счастьем будешь делать? Поэтому ответ не столь очевиден, как ты вот здесь вот его изложил, что со всеми происходит все плохое. Статистика такая штуковина, как ее представят, такая она и будет. Поэтому не вопрос, что человек сколько получил денег, а для чего он их получил и что он с этими деньгами сделал. Если ему было по предназначению должно получить эту сумму денег и использовать ее для какого-то благого дела, а он, получив, использует на какую-то глупость, то в этом случае он начинает себя уничтожать, ибо свое предназначение не исполняет. Так что не в сумме счастья, а в том, что дальше с этой суммой делает человек. И статистика, она в данном случае нам не поможет разобраться до тех пор, пока мы не поймем, а что же начали с этими суммами делать люди. Большинство людей, которые начинают использовать под себя полученную сумму, просто-напросто уходят из этой жизни, потому что находится много желающих получить эти деньги от них. И очень часто такими желающими становятся ближние родственники, которые просто убирают из этой жизни тех, кто получил деньги, и чтобы этими деньгами начать распоряжаться. Так что статистика здесь не показатель. Нужно понимать, куда хотели применить эти деньги люди. Далее. По поводу того, дается только то, что должно даться. Да, здесь я абсолютно согласен, об этом на семинарах своих я рассказываю. Дело в том, что, наверное, все мы обращали внимание на то, что кто-то рождается мужчиной, кто-то рождается женщиной, кто-то рождается с крепкой, сильной костью, кто-то рождается худосочный, кто-то быстро бегает, а кто-то хорошо и быстро думает. Исходя из этого, мы можем себе представить, что для каждого человека создаются уникальные условия бытия, исходя из его предназначения в этой жизни, исходя из того, что он должен из этой жизни вынести. Поэтому один хорошо поднимает штангу, другой хорошо поднимает мыслительный груз. Вот если мы это все понимаем, то тогда мы себе можем представить, что для каждого человека и дается тот самый ресурс или ресурсы по жизни, которые он может использовать. Для одного это физическое тело, для другого это ментальное тело, для третьего это какие-то еще условия бытия. Если мы это поймем, то тогда, наверное, и станет понятно, почему многие люди не доживают круг жизни, а умирают на полпути, а кто-то даже и до полпути не доходит, кто-то чуть-чуть больше полпути проходит. И для кого-то 90 лет – это вообще мечта, для многих это несбыточная мечта. А уж если кто до 100 лет дожил, ну это все, это так повезло. Во многом люди, которые рождаются с установками на 144 лета жизни, начинает очень быстро форсировать эту жизнь, начинает ее уничтожать, тратя свои запасы на то, что кто-то им подсказал, на какие-то глупости, которые явно не входили в их образ жизни. И вот тут надо понять, есть то, что дается свыше от нашего божественного, а есть то, что дается сниже, снизу, из пекельных миров, от этих самых красноглазеньких и остроухеньких, с копытцами и рожками, с виляющими и радостными хвостиками. Как это определить? То, что дается свыше, это как раз то, о чем ты сказал. Это та мера с небольшим запасом, которая позволит исполнить предназначение. Но как только человек начинает тратить свои ресурсы сверх того, то в этом случае сразу появляются вот эти чумазенькие. И они начинают создавать условия для того, чтобы он превратился всего лишь навсего в батарейку в каком-либо эгрегоре или в какой-либо локе, для того, чтобы получать от этого существа человекообразного много-много энергии. О том я рассказываю тоже на своих семинарах и практиках, где все вот так раскладывается по полочкам, понятно, почему они это делают, и что с этого им бывает, и зачем это все происходит. Никакого нарушения свободы воли здесь нет, человек сам решил подключиться к этой игре чумазых, и они его начинают использовать. С чумазами невозможно договориться, они хитрее человека, они имеют возможность входить в те миры, в которые человек проникнуть не может, и они понимают, что будет дальше на всех уровнях. Человек видит, как правило, тот, который с ними связывается, только на одном уровне, на очень упрощенном, низком. Поэтому всегда человек оказывается в проигрыше. Это все равно, что пытаться договориться с банком, но при этом в любом случае вы подписываете договор на условиях этого банка. И те проценты, которые вам обозначены и прочее-прочее, вам придется исполнить. И если не исполняете, то найдутся добрые молодцы с дубинками, которые из вас это все вышибут. Вот чумазеньки – это явные представители тех самых банковских структур цивилизации. Поэтому с ними лучше вообще не договариваться, а понимать их место в этом мире. И понимая место в мире, начинать делать так, чтобы они исполняли свое предназначение, а не так, чтобы вы потом становились их рабами. Так что если человек живет экономно, если он живет по праве, с ним плохого никогда ничего не случается, он получает все необходимое из этой жизни, и его ресурс тратится по мере необходимости. Он проживает круг жизни, и при необходимости ему дается еще возможность прожить и какую-то еще часть круга, а может быть еще один полный круг, а может и не один. Вот так все устроено. Если он чувствует нехватку, это говорит о том, что он куда-то не туда поперся, не куда-то туда втыкается и начинает тратить свои ресурсы не по назначению. И вот тогда подключают чумазы, которые много чего забирают взамен. И человек не проживает круга жизни, а он уходит из жизни намного раньше. Значит, с деньгами мы разобрались, что деньги – это еще не беда, это еще не проблема. Главное, как ты с этим взаимодействуешь. И вот о том, что такое божественное, что такое пекельное, тоже более-менее так чуть-чуть разобрались. А вот теперь надо подумать, а чем отличается лотерея от общинного, от коша? Как ты думаешь, Михаил? Так, ну лотерея на самом деле, вот еще какой момент мы с тобой пока не обсудили, но я думаю, стоит обсудить. В современном мире, когда все больше и больше процессов становится автоматизированы компьютерами, так сказать, обрабатывается, и как бы вот оно где-то там, генератор случайных чисел, что-то он там насчитал, и потом случайным образом какие-то цифры выпали, и этот, соответственно, на основании этих цифр какой-то билет выиграл. А эта штука, она позволяет сделать случайно или как это... Я нарочно, я случайно. То есть вот я не нарочно, я специально с вот этой же как бы посылом. То есть можно сделать такой вариант, когда выпадет то, что надо тому, кому надо. Но вопрос тут, он не вопрос, а как бы размышление мое вот к чему. Что может выпасть-то как раз определенному человеку, и он будет считать этот выигрыш как бы реально своим там удачей большой, а на самом деле этим выигрышем этому человеку испортят его жизнь. И конкретно я сейчас хочу это немножко затронуть момент, то, что ты уже об этом сказал, что ребята, которые не ребята, вот эти вот персонажи пекельные, они имеют доступ к информации, которая для обычного человека она закрыта, то есть информация, которая проявится в будущем. А для него это, что она проявится, вообще даже он про это не предполагает. И тогда, видя, что этот человек, который на данный момент еще, пусть молодой, но он способен совершить какую-то высокую, светлую, выполнить задачу, миссию, которая изменит наш мир в лучшую сторону, и тогда возможно сделать такой вариант, что дать этому человеку в возрасте молодом, когда он еще не способен это проверить, проконтролировать, большую сумму денег, которые он, скорее всего, так как неподготовленный, распорядится так, что он и свою жизнь в худшую сторону направит, и жизнь окружающих, и миссию, на которую он брался, он просто не выполнит. Вот даже есть мультик советский про то, как победить дракона, где показывалась ситуация, когда жил дракон, гнобил народ, забирал с него деньги, и все пытались туда же прорваться, убить этого дракона, а деньги раздать, соответственно, нищим обратно, там, чтобы они стали уже не нищие. Но почему-то дракон, кто к нему не приходил, не мог его никак победить. Если вы посмотрите этот мультик, я думаю, вы поймете, о чем сюжет, то есть как можно человека светлого, но неподготовленного перенаправить в ненужную сторону вот этими всеми выигрышами, которые как бы случайно ему пришли. Теперь, что касательно, ты говоришь, лотерея и кош, да? Лотерея, она по большому счету, вот если мы пусть даже разбираем, что она и в идеальных условиях проходится, идеальный прошел выигрыш, и случайно как бы абы кому пришло вот такое счастье. Когда абы кому приходит такое счастье, то человек, скорее всего, вот обычной жизнью, которая живет, он, ну, куда он может это применить? Он может применить эти деньги туда, чтобы как можно больше его хотелок удовлетворить. А современные хотелки обычно ограничиваются только тем, что дает какие-то удовольствия, комфорт его телу. И эти хотелки на самом деле не подразумевают то, что их реализация каким-то образом сделает пользу кроме него и его там родным, ну может родным еще каким-то боком перепадет, но дальше там обществу и там всей земле. Но если человек живет только для себя и, ну, для себя и для своих близких, а на остальное окружение ему наплевать, и уровень жизни остального окружения, он как был плохой, так и есть плохой, то действительно, когда этот человек такую сумму отхватил, а его еще там сказали, что он эту сумму отхватил, или даже не сказали, а по его тратам начинаешь видеть, что у этого человека деньги-то появились, а кругом много нищих и голодных, то, скорее всего, у этого человека начнутся большие проблемы в жизни. То есть у него сознание не поменялось, он вел себя по-старому, а пришли деньги, которые он не знает, как грамотно использовать. Что касательно вот этого общинного коша, то тут ситуация другая. В общину, я так, как мы с тобой это записывали, выдвигались люди в как совет общинников, да, выдвигались люди, у которых достойные, то есть у них уже дети, у них крепкое хозяйство, у них крепкая семья, они уже помимо того, что знают, как обеспечить себя и семью, они уже размышляют о том, как улучшить жизнь в общине, улучшить жизнь общинников. И когда уже люди вот такие взрослые, состоятельные, понимающие, как жить для себя, как сохранять свое здоровье, достаток в семье, в общине, они видят, что какой-то общинник нуждается в каких-то дополнительных благах, которые в итоге помогут и ему, но дальше то, чем он сможет заниматься, оно все это дело укрепит и его семью, а как это назвать-то, весь наш народ, по сути, состоит из нас. То есть наши семьи, наши общины, это, по сути, является частью всего нашего народа. И улучшение жизни этого общинника, то есть выделение его денег под такие цели, которые помогут ему здоровый образ жизни с достатком обеспечить, и поможет в общине вот то, что он будет производить, использовать для общины. То есть, когда при таком объединении средств общинников и потом выделении конкретному общиннику, здесь идет польза как тому, кому выделяется, так и для общества. В первом же варианте с лотереей, как обычно, как моя хата с краю, ничего не знаю, мне как хочу, чтобы у меня все было, ничего не было. Тут ограничивается только польза для себя. Да, в общем, все верно, все хорошо. Здесь, может быть, какие-то еще, может быть, акценты поставить стоит. Но, наверное, те, кто пытается играть в лотереи, те хотят для себя любимого какого-то выигрыша. И у них есть какие-то хочушки, через которые их можно поймать. Они тратят деньги, и, скорее всего, эти деньги тратятся непонятно куда, потому что выигрыша как такового серьезного получают только единицы. В лотерее обязательно присутствует третье лицо, которое очень большую сумму денег всегда для себя собирает. И здесь сразу просматривается пирамидка. Организаторы собирают все сливки, делятся с тем счастливчиком или с теми счастливчиками, которые их выбирают или случайное число, либо они так подстраивают, чтобы вот этот самый человек получил. А остальные все получаются в пролете, в минусе. Если мы говорим про общинное, то здесь не потеря денег, а вклад денег в какое-то общинное мероприятие, где посредников, во-первых, нет, и из которого все будут в достатке. Вот это основное различие между лотереями и общинным кошем, общинной казной. И вот тут необходимо нам задуматься. Те, кто постоянно пытается играть в лотереи, сколько денег вы уже просадили в никуда, вернее так, в карманы других людей? Задумайтесь об этом. А если бы эти деньги направили на что-то полезное и созидательное? На какую-то программу бытия человека, в которой вы принимаете непосредственное участие? К примеру, построили бы какое-то производственное объединение, какой-то производственный кооператив, который бы что-то производил и вам выдавал продукцию. Вы бы были в плюсе? Конечно, были бы в плюсе. Если бы вы эти деньги направили на какую-то организацию, которая занималась бы вашими детьми, не так, как ее, эту организацию создают кто-то другой, а как вы хотите, вы бы были в плюсе? Конечно, потому что ваши дети становились бы мудрее, и вам бы было от этого хорошо. И вот если мы понимаем, что общинное деяние – это тоже, вроде бы на первый взгляд, вкладывание денег, как и в лотерею, но оно приносит плюс и вам, и всем, кто в нем участвует, потому что вы же с дураками не будете участвовать в этом деле в общину, вы будете принимать только в эту общину тех, в ком вы уверены. А лотерея – это всегда потеря денег, и эта игра, ну, с огнем, можно так сказать, это револьвер, который всегда почему-то стреляет не холостыми патронами в вашу сторону, а полноценными, настоящими. И вам от каждого вклада денег все хуже и хуже. Вы теряете эти деньги, но ничего не получаете. Здесь азарт, который рассчитан на ваши хочушки, на этом вас ловят. То есть вас превращают в зависимых существ, в неких таких человекообразных животных, которые надеются, что больше другого получит пайку. Это разъединяет. Вот лотерея любая разъединяет людей, потому что все, кто участвует в лотерее, они ваши конкуренты. А общинное взаимодействие – это то, что сближает вас, то, что делает вас сильнее. Лотерея разъединяет и вас, делает слабее, а то, что община, делает вас сильнее. И там вложение денег. Но в лотерее есть посредники, вас обдирающие, вас обманывающие, и вы разъединяетесь и поддерживаете установку «разделяй и властвуй», только властвовать не вы будете, а те, кто вас разделил, кто вас поймал на этих хочушках. А община – это когда вы получаете то, что необходимо вам, вашей семье, то есть вашему роду, вашему обществу, в конечном итоге державе. Задумайтесь о том, куда вкладывать деньги, что вы хотите из этого получить. Эфемерное представление о большом журавле, который летает в небе, либо вложить свою малую синицу в общее дело. Когда вы все разложите по своим местам и трезво отнесетесь к этому, то тогда вы измените представление об этой жизни. Изменяя представление о жизни, вы будете жить по-другому. Задумайтесь об этом. Вдруг поможет. Еще, Алексей, вот дополню от себя какой момент. По сути, кредит, вот как я вижу, это на самом деле узаконенное воровство. То есть ты берешь там миллион на какое-то там на жилье, да, а потом там со всеми этими выплатами на много-много лет с тебя сдерут 2 миллиона. То есть тебе и так не хватало миллион, а теперь ты как это, мы как-то про рубль разбирали, то есть там, и ты еще рубль занял, рубль тут же отдал, и рубль еще должен остался, да? Вот такая же штука. То есть уже когда человек пытается взять кредит, он должен это понимать. То есть у него сейчас по каким-то обстоятельствам его жизни так он живет, что у него расход с доходами не совпадает. И вместо того, чтобы каким-то образом это изменить, он лезет в еще большие расходы. И в большинстве своем, если он тратить будет на свои какие-то хочушки, то у него опять увеличатся расходы, а не доходы. И внеся в наши головы определенные подмены, нас дурят даже не в два раза, а многократно. То есть нам сказали, что жить вот в этих больших-больших муравейниках там по 20-40 квадратов квартирки, которые вот в большинстве своем молодые парни, девушки, которые создали семью, берут в кредит, что это верх совершенства, а построить себе дом на земле, фиг с ним, даже вот в современных условиях взяв кредит, но ты, он тебе обойдется в несколько раз меньше. И даже как бы грамотно, раз поняв, где ты, даже если ты трудишься в городе, где ты трудишься и где взять землю по отношению к этому месту поближе, ты и на дорогу поменьше потеряешь, даже в современных условиях жизни. И переплаты на этом узаконенном воровстве будут значительно меньше. А дальше, если таких людей соберется уже не один-два, а несколько, то в итоге можно тогда не создавать привязку к какой-то работе в городе, а создавать уже общее дело, общинное, где конкретно каждый будет друг другу помогать. Сейчас у нас в нашей вот этой перевернутой системе одни несут деньги, которые они не знают, куда потратить, в банк под небольшой процент. Банк там определенно проворачивает штуку, мы как-то писали, виртуальный лохотрон или крипто-МММ мирового масштаба проводит небольшую штуку и выдает там в 10 раз больше, чем туда денег ему принесли, куча твоих же соратников, которые эти деньги нужны, которыми, объединившись, они бы могли получить напрямую, без всяких процентов, сделать что-то общее под контролем, в том числе и тебя. И с этого общего кормиться мог бы и ты, и они, и у всех было бы жилье. А сейчас нас, как это вот пример так говорит, раньше рабов там с кнутом стояли, там на них были эти колодки, чтобы их держать. А сейчас раб — это человек, который взял кредит, он живет в этой своей, вот как это называется, как наподобие камеры, куда он сам себя заводит, ночью закрывает железную дверь на замок, сидит там, а утром чуть свет опять идет там пахать от зари до зари, чтобы... дай бог, как это называется, внуки или правнуки этот кредит погасили. Может, все-таки пора нам прекращать заниматься этой глупостью, этой дурью, а начинать объединяться с единомышленниками и с единомышленниками напрямую, без всяких лотерей, строить общее дело. Вот о чем Алексей, собственно, и говорит. Ну вот, как-то так. Да, нам сейчас необходимо понять, что дальше делать, как с этим счастьем нам бытовать. Как выходить из той ситуации, которая сейчас присутствует в нашем мире. И, на мой взгляд, единственный способ выйти из этой ситуации и войти в новое бытие – это вариант державного мироустройства. Это общинный строй, при котором невозможно брошенные дети, невозможно брошенные старики, нет проституции, то бишь продажности, когда человек живет по совести, в ладу с природой, понимая, кто он, откуда. Это означает, что он должен чтить своих великомудрых предков и саму жизнь. Если мы это не поймем, то в этом случае мы будем уничтожены, нас заместят другие народы, которые менее размышляют о том, что делать дальше, они просто так живут, потому что живут. и они устраивают больше тех, кто нам создает условия вымирания. А это возможно сделать, когда мы пройдем определенные стадии возвращения на свое естество, на свое естественное бытие. Первое, когда мы уйдем из-под страхов, когда мы эти страхи переведем в формат предохранителей. Второе, когда мы поймем, как все устроено и что такое управление судьбой, как это все сделать, что необходимо творить в этом мире, чтобы жить по своему предназначению. Третье, когда мы начнем понимать уже свое предназначение, исходя из нашей древней науки, называемой славяно-русская варновость. Не индуистская варновость, не индуистская каста, то есть как нам это вкладывают в уши, а наша славяно-русская, более широкая, подходящая нам, славяно-русская варновость. И уже как четвертый этап, исходя из всего пройденного, это формирование державного уклада жизни и взаимодействия друг с другом. Если хотя бы один из элементов мы выкинем из этого, мы не сможем дальше построить державу, мы не сможем построить то, о чем мы говорим постоянно. Потому что те, кто живут в страхе, будут тащить одеяло на себя, они так или иначе будут предателями, будут продаваться за какие-то коврижки. Если не будем понимать, как устроен этот мир, мы все время будем тыкаться, как слепые котята, на какие-то острые углы, вместо того, чтобы идти по хорошей, правильной, проторенной дорожке. Если мы не будем понимать свою славяно-русскую варновость как варну предназначения, так варну нахождения и прохождения, то в этом случае мы тоже будем делать определенные ошибки, как возрастные, так и ошибки по своему предназначению. А раз так, то в этом случае мы не построим державу. И говорить о четвертом пункте строительства какого-то производственного кооператива на основах державы совершенно будет бесполезно. Так что сначала мы должны разобраться с собой, разобраться с тем, что такое этот есть мир, кто нас окружает, и уже исходя из этого делать что-то вместе, совместно, чтобы построить нашу древнюю, вернее так, по древним устоям, нашу современную державу. Я никого не призываю в лапти, никого не призываю в лес, никого не призываю в пещеры. Нет, мы должны использовать все, что у нас есть на современном этапе, выбирать самое лучшее. Но уклад жизни я предлагаю все-таки избрать тот, который естественен для нас, который не только не разрушает нас, но и который усилит нас. Тот, который позволит нам не просто выжить, а жить в достатке, счастье и радости. А это державный уклад жизни. Ну что ж, на этом давай прощаться будем. Давай прощаться. Еще дополню кратко. Многие говорят, а зачем, если так все было замечательно раньше, почему мы скатились в то состояние, в какое скатились? Вот то видение, которое я вижу на данный момент, чтобы побывав вот в этом, ну, в этих условиях, когда нас обманывают, дурачат, настраивают друг против друга, понять вот эти уловки врагов и впредь им, в себе развить иммунитет к подобным манипуляциям, чтобы, да, мы восстановили все лучшее, что было с прошлого, но также дополнили это все дело тем опытом, который, как сын ошибок трудно, теми шишками, которые мы прошли, теми граблями, чтобы впредь эти грабли на нашем пути уже не могли нам наши вороги подсунуть и подкинуть. Ну, Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим, светлым предкам нашим, славным за эту беседу. Благодарю тебя, Михаил, за то, что такие вопросы интересные поднимаешь. Давай дальше будем продолжать в этом же духе. Друзья, если у вас появились какие-то вопросы, уточнения, не стесняйтесь, пишите. Только пишите как человеки, а не как гоблины, которые с цепи сорвались. С гоблинами общаться мы не хотим. Мы хотим общаться с человеками. Человек – это тот, который первый умеет выражать свою мысль, доносит ее, эту мысль, тем языком, который понятен, и который не сваливается в эмоции, не сваливается в какие-то глупости, а который пытается разобраться, что происходит в этом мире. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далеко море посылала нас страна.